Глава 55. Чем бы он ни увлекался, в своей страсти он доходил до безумия. Пантомима Мнестера он целовал даже среди представления, а если кто во время его пляски поднимал хоть малейший шум, того он приказывал гнать с его места и бичевал собственноручно. Одному римскому всаднику, который шумел, он через центуриона прислал приказ тотчас отправиться в Остию и отвезти царю Птолемею в Мавританию императорское письмо, а в письме было написано: «Человеку, который это привез, не делай ни добра, ни худо». Нескольких гладиаторов-фракийцев он поставил начальниками над германскими телохранителями, гладиатором Мирмеллоном он убавил вооружение, а когда один из них по прозванию Голубь одержал победу и был лишь слегка ранен, он положил ему в рану яд и с тех пор называл этот яд голубиным. По крайней мере, так он был записан в списке его отрав. Примечание. Фракийцы — легко вооруженные гладиаторы с небольшим щитом и кривым мечом, сражавшиеся с мирмелонами. Калигула покровительствовал первым. В цирке он так был привержен и привязан к партии зеленых, что много раз и обедал в конюшнях, и ночевал, а возница Евтиху после какой-то пирушки дал в подарок 2 миллиона сестерциев. Примечание. В цирке в каждом заезде участвовало 4 колесницы с возницами, одетыми в цвета белый, зеленый, красный и синий. Зрители делились на приверженцев каждого цвета и часто страсти накалялись до того, что происходили настоящие побоища. Своего коня Быстроногого он так оберегал от всякого беспокойства, что всякий раз на качек посылал солдат наводить тишину по соседству. Он не только сделал ему конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости, не только дал пурпурные покрывала и жемчужное ожерелье, но даже отвел ему дворец с прислугой и утварью, куда от его имени приглашал и охотно принимал гостей. Говорят, он даже собирался сделать его консулом. Примечание. Быстроногий инцитатус. Борзой, переводит Ильинский. Дион уверяет, что Калигула сделал бы коня консулом, если бы не был убит.